Она допила коктейль и ощутила в себе иные порывы. Она долго лежала в воде, почти без мыслей, почти ничего не чувствуя, кроме теплой воды вокруг и алкоголя внутри. Она позвала из соседней комнаты служанку и велела принести сигарету. Медленно выкурив сигарету, она попросила пепельницу, а затем полотенце, и вскоре была полностью готова к встрече с темнотой, пронизывающим холодом и компанией, подобранной Марго Метроленд для обеда. Внимательно осмотрев себя в зеркале напоследок, она заметила, что углы ее рта начинают чуть-чуть опускаться. Это не была та гримаска разочарования, которую она видела у многих своих друзей. Так ей случалось это наблюдать. Бывают опущены углы рта у маски смерти, когда челюсти плотно сжаты, а лицо застыло в морщинах, говорящих тем, что собрались у постели, что воля к жизни ушла. За обедом она пила виши и разговаривала как мужчина. Она сказала, что от Франции теперь мало проку, и Питер заклеймил ее как представителя пятой колонны. Эта фраза только-только начинала входить в моду. Потом они пошли танцевать с Юэви. Она танцевала, пила виши и разговаривала толково и саркастически, как очень умный мужчина. На ней были новые серьги в виде тоненьких изумрудных стрел с рубиновыми наконечниками, словно пронзавшими ей мочку. Она сама их придумала и зашла за ними сегодня утром на обратном пути от своего поверенного. Девушки в их компании заметили ее серьги. Они заметили все особенности ее туалета. Анжела была одета лучше всех женщин здесь, как и везде, куда бы ни приходила. Она оставалась до тех пор, пока не стали расходиться, и одна вернулась на Гровнер Сквер. С начала войны лифтер дежурил только до полуночи. Она захлопнула двери кабины, нажала кнопку мансардного этажа и поднялась в свою пустую, молчаливую квартиру. Разгребать пепел в камине не надо было. Подсвеченные стеклянные угли вечным жаром горели в элегантной стальной корзине. Температура в комнатах оставалась неизменной зимой и летом, днем и ночью. Она смешала большую порцию виски с водой и включила прием. По всему миру без устали говорили голоса, одни на своем родном, другие на иностранном языках. Она слушала и крутила ручку настройки. Иногда ей попадались взрывы музыки, один раз молитва. Немного погодя она смешала еще виски с водой. Служанка Анджелы жила отдельно, и ей было сказано не дожидаться хозяйки. Когда она пришла утром, миссис Лин лежала в постели, но не спала. Платье, в котором она выходила накануне, было не беспорядочно разбросано по ковру, как случалось порою, а аккуратно повешено. «Я сегодня не встану, Грейнджер», — сказала она. «Принесите мне приемник и газеты». Потом приняла ванну, снова легла, поглотила две таблетки снотворного и тихо проспала до той поры, когда надо было вставлять в рамы окон черные фанерные щиты и прикрывать их бархатными портьерами. Как насчет мистера и миссис Притемен Партридж из Солдового дома в Грентли, Грин? Безил выбирал цели на крайней периферии квартирьерского района Мелси. Северо-восток уже потерпели от его ударов. Деревня Грентли-Грин лежала на юге, где край горных отрогов и лощин, сглаживаясь, переходил в равнину сидровых садов и огородов с коммерческим уклоном. «Кажется, это очень старые люди», — отвечала Барбара. «Я их совсем не знаю. Погоди, мне что-то на днях говорили о Пресимен Партридже. Это не помню. Славненький домик, много хороших вещей, ну, вроде бы. Размеренный образ жизни, любит покой. И как будто так. Тогда подойдет». И Безил склонился над картой, прослеживая дорогу на Грентли-Грин, по которой собирался ехать на следующий день. Отыскать Солодовый дом не составило труда. В 17 веке в нем была пивоварня, затем он был превращен